Блок 13. Европа для Христа. На Европейский конгресс баптистов Василий Гурьевич прибыл как представитель Русского союза и Одесской общины. 16 августа 1908 года немецкие баптисты принимали в Берлине 1800 верующих из разных стран Европы. Впервые посланники церквей увидели русскую делегацию в большом составе. Вместе с Павловым конгресс смогли посетить еще несколько активных служителей В. Иванов В. Степанов И. Рыбалка Яшкарапут М. Кальвей Т. Фифилов И. Рамолов Ф. Блехин Н. Одинцов И. Осипов М. Бойко В. Фитлер Ф. Макаренко. Европа для Христа и Христос для Европы. Этот лозунг, начертанный огромными яркими буквами на карте мира, развернутый сверху платформой, встречал всех входящих в помещение главного зала. Как это случилось, что Германия имеет преимущество первой приветствовать у себя Европейский конгресс? Начало выступления И. Лиман, сын основателя Берлинской баптистской общины. Это сбылся сон наших предшественников Анкена Кебнера и Лимана. Наши прежние союзные конференции были всегда международными, на них были представители Швейцарии, Австрии, Венгрии, Румынии, России, Голландии, Швеции и Америки. При освящении Гамбургского молитвенного дома там говорил величайший проповедник со дней апостолов Чарльз Гаддон Спирджин. Чудесное это собрание. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. Делегатов приглашали на платформу в алфавитном порядке по названию стран. Представитель баптистов разных национальностей, проживающих в России, Брауэр выразил надежду на лучшее будущее со времени издания манифеста царя свободы исповедания веры, сказал о материальных затруднениях, запросив у английских баптистов помощь на церковные нужды. В Берлине действовало 15 баптистских церквей. 17 августа воскресным вечером местные верующие общались с делегатами конгресса. Павлов, Фифилов, Шкарапут, Макаренко, Рыбалка, Степанов, Кальвейт и Одинцов пришли в первую берлинскую общину. Во всех собраниях была объявлена единая тема для беседы после богослужения «Герои нашей веры». Собравшимся посчастливилось увидеть живых героев веры лицом к лицу. Павлов, Иванов, Одинцов и Кальвейт свидетельствовали о гонениях и ссылках за славу Божие. Несколько заседаний конгресса было посвящено чтению богословских рефератов по животрепещущим вопросам евангельского служения. Интересными мыслями о роли христианства при разрешении социальных проблем поделился проповедник второй берлинской общины Ф. Герман. Христианство освобождает от эгоизма. Оно делает людей довольными, экономными, бережливыми, прилежными и готовыми симпатизировать друг другу, подчеркнул он. Оно освобождает морально силы, которые делают человека свободным от грубого материализма и поднимают его на высший уровень. Нужно настаивать на том, что война противна духу Иисуса Христа, говорил другой проповедник из Германии Пельзин. Нужен дух международного братства. Баптисты могут сделать это лучше государственных церквей, потому что последние сами составляют часть государственных учреждений. Выступления хоров обычно переносились на послеобеденное время. Проповедников из России попросили принять участие в певческом служении. Хотя русские не имели организованного хора, но братья просто с глубоким чувством спели два гимна «Да будет Отцу Всеблагому хвала и о ничто лишь кровь Иисуса». Глядя на вдохновенно просветленные лица поющих, слушатели не могли удержать набегавшие слезы. Специальный цикл рефератов касался развития баптизма в Европе. И снова пристальное внимание чувствовали на себе представители России. На платформу поднялся Василий Гурьевич. «Начало развития и настоящее положение баптизма среди русских», — так озаглавил реферат Павлов. Немцы более 400 лет назад пережили свою реформацию, тогда как между русскими она только начинается, заявил Василий Гурьевич, говоря об истоках русского баптизма и характеризуя своеобразие религиозной обстановки в стране. Славянские народы в большинстве своем еще доселе не приняли учение Христова в его чистом неискаженном виде и все еще находятся под влиянием римско-католической и греко-восточной церкви. Русский народ в культурном и религиозном отношении очень отстал от других народов Европы благодаря неблагоприятным историческим условиям, среди которых главную роль играло монгольское нашествие, затем крепостничество и отсутствие религиозной и политической свободы. Ныне эти условия изменились во многом к лучшему. Рабство отменено, занимается уже заря религиозной и политической свободы, и русский народ представляет из себя девственную почву для проповеди Евангелия, которая только ждет сеятеля, и она принесет стократный плод. Великая заслуга православной церкви состоит в том, что она не отняла Библию у народа, как это сделала католическая церковь, но позволила ему читать ее, сделав ее доступной посредством перевода на разговорный язык. Павлов назвал имена первых проповедников Евангелия в Херсонской губернии и в Закавказье, которые трудились подвижнически, неся крест скорбей и притеснений. Баптизм в России доказал свою жизнеспособность, подвел итог Павлов. Он не только выдержал планомерное долгое гонение со стороны церкви и государства, но окреп и распространился по всей Российской империи. Если ехать по железной дороге из Одессы до Харбина, то и в этом городе можно найти небольшую баптистскую общину. Из реферата Павлова все узнали о том, что русские баптисты составляют планы расширения духовно-просветительной Нивы. Союз церквей предполагает открыть богословскую семинарию, создать строительный фонд и кассу помощи инвалидам, приступить к постройке миссионерского дома в Петербурге. Зал жадно ловил каждое слово русского проповедника, много пострадавшего за убеждение и дело Божие. Несмотря на то, что немецкие баптисты неодобрительно смотрели на чересчур бурное проявление духовных чувств публичным образом, конгресс нарушил местный этикет, приветствуя речь Павлова громоподобными рукоплесканиями. Свободой совести – один из основополагающих принципов баптистских церквей во всем мире. Поэтому делегаты приняли отдельную резолюцию о праве каждой личности на духовное самоопределение. Сей конгресс высказывает свою глубокую благодарность Богу за великие услуги, оказанные нашими баптистскими героями делу гражданской и религиозной свободы. И согласно баптистским принципам, мы смиренно, но серьезно должны принять на себя ответственность за доведение этого дела до конца. Однако наша община не находится в союзе с какой-либо революционной партией или же с приверженцами революционной программы. Цели и методы как конгресса, так и наших общин не политические, но религиозные и духовные, они согласуются со званием благонадежного гражданина во всякой стране, где находятся баптисты. Павлову довелось выступать на последнем собрании конгресса с благодарственным словом. Особую признательность он высказал доброхотным жертвователям, так как их помощь позволила русским делегатам разделить радость общения с друзьями из европейских стран. Два сотоварища Василия Гурьевича Фифилов и Ермолаев изъявили желание сопровождать его на обратном пути. Они провели два собрания в болгарском городе Рущук и сделали остановку в Тульче. Это был праздник для маленькой группы верующих, им не хотелось отпускать дорогих гостей, и Василий Гурьевич задержался здесь на несколько дней. В Одессу Павлов возвратился только к середине сентября, а в ноябрьском журнале «Баптист» появляется отчетная статья Василия Гурьевича о берлинском форуме баптистов. «На мою долю выпало второй раз видеть такое большое собрание братьев», — писал он. Для всех русских, посетивших конгресс, он останется незабвенным, ибо они воочию увидели, как велика наша церковь, рассеянная по всему миру, и что баптисты не презренная секта, но составляют великую силу в руках Христовых к распространению его царства, и что нам нет причины стыдиться своего имени и заменять его другим. Оно освящено кровью наших мучеников и выражает библейскую истину крещения по вере. Новый год, Одесская церковь, начало с недели молитвы. Верующие воздавали благодарение Богу за души, вошедшие в Божию семью за истекшее годовое время, и просили благословения на новолетие. Зимой Василий Гурьевич посещал общины в окрестностях Одессы и нес служение в двух городских баптистских церквах, русской и немецкой. В середине февраля Павлову удалось арендовать зал городского любительского собрания на 1000 мест для проведения духовно-семейного вечера. Перед публикой с пением общехристианских гимнов выступали немецкие и русские хоры, а Василий Гурьевич произнес проповедь о Христе как источнике жизни. К весне одесские верующие ожидали еще одно большое событие – Всероссийский съезд, намеченный на 16 мая 1909 года. Однако за месяц до его начала, когда по всем церквам было разослано приглашение от местных властей, вдруг последовал отказ. Свое решение управители города объяснили тем, что церковь в Одессе на данный момент не зарегистрирована. Что делать? Как выйти из создавшегося положения? От имени Баптистского союза в Министерство внутренних дел был направлен проповедник В.А. Фитлер. После многократных ходатайств разрешение на съезд было все-таки получено, но его работу не удалось провести до конца. Когда участники съезда в день Вознесения Господня отправились на Живохову гору к дому Л.П. Назаренко для совершения праздничного богослужения, шествие было остановлено нарядом полиции. Разгон евангельского собрания власти подготовили по инициативе местного православного миссионера М.А. Кольнева. Полиция задержала 206 человек. Радость новообращенных, готовящихся к крещению, тоже была омрачена. Полицейские плотным кольцом оцепили берег моря, где собирались баптисты. За усердную проповедь Евангелия многие служители заплатили лишением свободы. Скороспелый суд приговорил Павлова к 2 месяцам тюрьмы, Назаренко к 1, 25 человек содержали под стражей 7 дней. Отсидев положенные сроки, проповедники еще ревностнее стали возвещать Слово Божие народу. 6 августа напротив Живоховой горы вновь к берегу Черного моря потянулась вереница людей. На этот раз крещение совершили без помех, и богослужение в тот день проходило свободно под деревьями во дворе Л.П. Назаренко. Как редактор Центрального духовного журнала и проповедник, Павлов получал немало тревожных сообщений с места о случаях преследования за веру неправославных христиан. Одним из самых активных корреспондентов-правозащитников был Иван Петрович Кушнарев. Его горячие письмо-воззвание, датированное 24 июля 1910 года, Павлов без задержки помещает на журнальных страницах «Дорогой во Христе», брат и труженик Василий Гурьевич. «Мне так хочется поделиться с тобой теми печалями, какие переносятся нами и нашими единоверцами, с радостью, как испытание веры в Искупителя нашего Бога и Господа Иисуса Христа. Ты знаешь, что с того времени, как Господу Богу угодно было излить на измученной в России за веру всякими гонениями и мучениями народ свой, милости дарованной нам с высоты престола царского государем нашим императором, прошло уже 5 лет, но гонения и всякие другие преследования под разными видами до сих пор еще не прекратились, но наоборот до того увеличились, что им скоро счета не станет. Дело доведено до того, что некоторые общины и отдельные семьи уже решили возбудить ходатайство у министра внутренних дел и просить его, что если уж они вредны для России и ее церкви, если нельзя осуществить на деле им той свободы исповедания и дать им те права и льготы, какие им даны законами, то чтобы им было разрешено переселиться за границу. Но так как при таком переселении нельзя обойтись без посторонней помощи, ибо за время гонения они крайне обеднели, хотят просить субсидии от правительства. Вот до чего доведены свободоверцы в настоящее время разными административными толкованиями и перекраиванием законов веры, что готовы распрощаться со своей родиной Россией, искать покой утомленной плоти на полях иной страны мачехи, куда много уже переселилось страдальцев за веру в Господа Иисуса. Страшно подумать бросить родину русскую, родину с ее родным народом, и бежать от лица своих родных русских братьев-христиан. Это ужасно. Этого не было даже и в одни так называемых лютых гонений, когда всякий отпавший от православия почитался еретиком, и когда над ним царил закон 1894 года о штунде. Чтобы подтвердить все сказанное мною фактами, я постараюсь с помощью Господа, насколько это окажется возможным с моей стороны, поместить статистику всем гонениям за время от 17 апреля 1905 года по настоящее время. А теперь, пока будь здоров, позаботься поставить в известность других братьев о предстоящем выселении за границу и сообщи Всемирному союзу баптистов, так как для этого нужна будет помощь не только от правительства, но и от всех братьев баптистов. Господь да будет с тобою вовеки. Твой меньший брат Иван Кушнарев. И в годину гонений в наши дни относительного покоя верующие старались не забывать о своих страждущих собратьях внутри страны и за ее пределами. Когда из Италии поступили известия о большом разрушительном землетрясении, Павлов через журнал «Баптист» публикует обращение к общинам с просьбой о помощи. Катастрофа в Сицилии унесла 200 тысяч жизней и коснулась и наших итальянских баптистов, живших в городе Мессини и Реджо. Баптистский союз в Италии собирает пожертвования в пользу пострадавших. Мы со своей стороны приглашаем наших братьев в России помочь нашим единоверцам и не отстать от прочих людей. Редакция охотно примет всякое пожертвование и отошлет его по назначению. Трогателен и сам список доброхотов, приславших лепту на доброе дело. От брата Харитонова Сотникова Ставропольской губернии – 10 рублей. От общины деревни Пристень Харьковской губернии Купянского уезда – 5 рублей. В августовском номере журнала читатели увидели статистику Союза русских баптистских общин за 1907 год. Эта таблица была результатом кропотливого труда Павлова. «Предлагаемая статистика является первой со времен существования нашего союза», — писал в предисловии Василий Гурьевич. Собирать статистические сведения — дело вообще нелегкое, а при новости этого дела пришлось преодолеть немало затруднений, из которых русская халатность составляет главную помеху делу, ибо несмотря на неоднократные напоминания, некоторые руководители общин так и не прислали мне никаких сведений. Россия так велика, что мы не знаем еще всех адресов руководителей общин, в особенности сибирских. По данным, которые удалось собрать Павлову, в России на конец 1907 года существовало 160 баптистских общин и 11256 членов. Всероссийский съезд баптистов, состоявшийся в Ростове-на-Дону с 27 сентября по 7 октября 1909 года, отметил важность дела, начатого Василием Гурьевичем, и поручил продолжать его В.А. Фитлеру и А.Я. Винцу. Съезд избрал новый состав Совета Союза баптистов. Д.И. Мазаев отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя, и на это служение единогласно поставили Василия Гурьевича Павлова. В конце октября Павлова приглашают в Омск на съезд баптистов Сибири. Павлова ожидали также в Балашове по случаю освящения нового молитвенного дома. Отправившись из Одессы заблаговременно, он смог посетить некоторые общины по пути. Василий Гурьевич побывал у верующих селения Пески Воронежской губернии на родине известного проповедника, певца и поэта Василия Прокофьевича Степанова. В Балашов ехали большой группой. К Василию Гурьевичу присоединился Степанов с хором и другими членами Песковской общины, а в поезде они встретили верующих из Петербурга В.А. Фитлера, М. Ясновскую и М. Мазаеву. Хор почти беспрерывно исполнял духовные гимны, радуя пассажиров. На одной из центральных улиц Балашова приезжие увидели свежевыстроенный дом из белого и красного кирпича с фронтоном, украшенным зубчатыми башенками. Зал рассчитан на 900 мест, посетители могут размещаться на двух балконах и в партере. В солнечную погоду все помещение залито светом, акустика замечательная. Когда я сидел внутри молитвенного зала, то мне казалось, как будто я нахожусь в Берлине в одной из тамошних церквей, отметил Павлов. А когда очутишься на улице, то иллюзия быстро пропадает, чувствуешь, что ты находишься в чисто русском уездном городе, о чем ясно говорит пыль на улицах, русские бородатые лица, народные костюмы, деревянные вазы и жалкое крестьянское упряжь, но зато обилие хлеба и бойкая хлебная торговля. Добротный и вместительный дом верующие построили на пожертвование Захара Ивановича Смирнова. На торжественном богослужении в воскресенье 18 октября Павлов говорил о созидании духовного дома. «Слово Божие называет членов тела Христова живыми камнями», — подчеркнул Василий Гурьевич. «Из-за всеобщей духовной спячки люди могут не знать о том, что есть живое христианство, сохранившее пламенную веру первоапостольской церкви. Господь спросит с нас, если мы спрячем свет Христа под сосудом». Большое собрание христиан-баптистов в маленьком уездном городе привело в движение ревнителей православия. Они вызвали баптистских проповедников на публичный диспут. Открытое собеседование состоялось в Народном доме. Со стороны православных выступал священник Соколов, а от баптистов Павлов. Возможно ли духовное возрождение через обряд крещения? Омывает ли вода в буквальном смысле от грехов и пороков? Эти вопросы были предметом обсуждения на диспуте. Родиться от воды духа и креститься от воды духа не одно и то же, оспаривал православных Василий Гуриевич. Слово «восточный долготы» так же, как и слово «родиться» нужно понимать в переносном, а не буквальном смысле. Подтверждение этому можно найти в том же Евангелии от Иоанна. В беседе с самарянкой Христос говорит о восточной долготы, текущей в жизнь вечную. На празднике в Иерусалиме Спаситель провозгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». В Сибири Павлов встретился с Андреем Алексеевичем Стояловым, который после ссылки остался жить неподалеку от Омска на хуторе Иусово. Радость встреч деловых собраний дополнилась торжествами по случаю освящения нового молитвенного дома и рукоположением Мазаева Гавриила Ивановича на пресвитерское служение. Воскресное богослужение собрало 2000 человек, среди них было много православных священников и миссионеров. Павлов, Балихин и Евстратенко, возложив руки на колено преклоненного Мазаева, громогласно просили Божьих благословений на новопоставленного служителя местной церкви. Представители православного духовенства предложили Василию Гурьевичу устроить публичный богословский диспут. Павлов дал согласие и пришел на следующий день в братский храм, расположенный на окраине города. Ни одно собеседование православных с баптистами не обходилось без обсуждения правомерности крещения младенцев. И здесь, в Сибири, эта тема оказалась главенствующей. Безгрешны ли младенцы? Первородный грех, грех нашего прародителя Адама, заразил всех, говорил миссионер Несмеянов. Младенцы очищаются от него через крещение. Но как младенцы могут засвидетельствовать о своей вере? Спрашивал Василий Гуриевич. Ведь Христос ставит условия для крещения: вначале веровать, а потом креститься. Православная Церковь совершает крещение по вере родителей и восприемников крестного отца и крестной матери. А если родители и восприемники атеисты и несут младенца в храм просто ради метрической записи? Ну тогда на усмотрение священника или архиерея, а в общем, думаю, не положено крестить таковых. На протяжении беседы оппоненты сумели выдержать спокойный и доброжелательный тон по отношению друг к другу и мирно распрощались. За всю эту поездку я сделал более 13 тысяч верст, и несмотря на напряженную работу и путешествие, Господь сохранил мое здоровье и бодрое настроение, за что да будет слава Ему вовеки. Писал он в журнале, рассказывая о своих миссионерских путешествиях. 9 ноября он организовывает в Одесской общине праздник хора. Это мероприятие послужило средством единения русской и немецкой церкви. Когда сводный хор из 60 человек запел российские христианские гимны, слова поэта Хераскова и музыку Бортнянского «Коль славен наш Господь всё, не всё», собрание встало, приветствуя стремление душ к совместному прославлению Господа. Наша немецкая молодежь трудилась вместе с русской. Брат Павлов и его община осознали это и дают охотной своей нашей молодежи случай, используя употребить их дарования в служении Христу и Его Церкви, писал впоследствии один из служителей немцев. Вступив в 1910 год, Павлов откликается на призыв Всемирного Евангельского Союза об углублении духовной жизни и объявляет о каждодневной неделе молитвы. Значительные изменения вводит Павлов в содержание редактируемого им журнала. Кроме обстоятельных духовных материалов и информации о жизни общин, он предлагает читателям новую рубрику «Морские вести». «Такое расширение программы приятно будет многим из живущих в глуши», объясняет Василий Гурьевич в передовой статье январского номера, из которых некоторые не выписывают никакой газеты и поэтому часто не знают ничего о важнейших событиях мира, с которыми баптист будет знакомить их, а иногда скажет о них и свое мнение мимоходом. Ибо ведь не на Луне мы живем и не можем не интересоваться событиями в мире или явлениями природы, землетрясениями, наводнениями, пожарами. Такие явления, как война, голод, мор, землетрясения, знамения на небе, предсказанные Господом, и когда они сбываются, мы должны восклонить свои головы, ибо приближается избавление наше. Баптист будет теперь чаще посещать своих клиентов, а именно один раз в неделю вместо двух раз в месяц. Разнообразие тематики не исказило лицо журнала. Павлов конструирует печатные органы в евангельском фундаменте, избегая соблазна подыгрывать неразвитым духовным вкусом какой-то части читающей публики. Что касается наименования Баптиста, то доколе он носит это имя, он остается верен принципам Баптистов, которые он поставлен защищать, потому что они основаны на учении Иисуса Христа, нашего Господа и его апостолов. Баптист хорошо знает, что некоторые люди только от одного имени приходят в страх и вовсе поэтому не хотят выслушать, что он имеет сказать, хотя бы это были очень хорошие речи, так велик предрассудок этих людей. Но Баптист твердо помнит басню об осле и старике и знает, что всем людям угодить невозможно. Он не стыдится своего имени, которое хорошо известно миру, которое запечатлено кровью мучеников. Его носили такие люди, как Буньян, Мильтон, Корей, Джетсон, знаменитый князь проповедников ЧГ Спирджин и теперь здравствующие духовные писатели и проповедники, пламенный доктор Клиффорд, престарелый Макларен и Ф.Б. Майер, английский министр Ллойд Джордж, судья Виллис. Главная цель Баптиста – доставить своим читателям назидание и поучение, но он не отказывается защищать истину и опровергать всякое заблуждение, делая это, конечно, в духе кротости, как учит апостол Павел. Усердным помощником Павлова в христианском служении стал Михаил Данилович Тимошенко. Василий Гурьевич часто поручал ему проповедовать и руководить богослужениями, придавая Одесскую церковь Божьей охране и водительству через ревностных проповедников. Павлов регулярно выезжал в другие приморские города. Севастопольские верующие встречали его в новом молитвенном доме. Активный член Баптистской церкви староверов почти полностью построил это помещение на свои средства. Радостное впечатление оставило на сердце Василия Гурьевича посещение меннонитского проповедника П.М. Фризена. Служитель Божий был очень слаб здоровьем, почти не отходил от постели, но сохранял удивительную бодрость духа. Несмотря на приступы болезни, он постоянно работал над историей меннонитского движения в России. 8 марта жители Одессы стремились попасть на ипподром. Заранее было объявлено, что здесь состоится испытание летательного аппарата. Павлову тоже довелось стать свидетелем редкого по тем временам эксперимента. Присутствовали при полетах авиатора Ефимова на ипподроме. Со мной были жена моя, сестра Холтомаева, Тимошенко, Плунцева, записал Василий Гурьевич в дневнике. Зрелище было восхитительное. 4 раза поднимался Ефимов и затем описывал круг над ипподромом. Раз поднялся он на 10 сажень высоты. Павлов был сторонником разнообразия церковной жизни. Ради духовного просвещения горожан вечерние богослужения Одесской общины он проводил как евангелизационные собрания, на которые приходило более 1000 человек. По его убеждению, последователь Иисуса Христа, подражая небесному учителю, должен быть другом мытарей и грешников. Василий Гурьевич добился разрешения на вход в места заключения с целью проповеди Евангелия. Посетил с братом Падином местную тюрьму, где раздали 1250 новых заветов, отметил он в записной книжке. Я служил ему переводчиком с немецкого языка. Посетили сначала камерников, потом следственных и политических, и также женские отделения, и всюду говорили речи. Начальник тюрьмы угостил нас обедом. Посетили также приют для исправления детей, где брат Падин сказал мальчикам речи и подарил новый завет. Летом Василий Гурьевич распрощался с ближайшими сотрудниками Тимошенко и с Скалдиным. Михаил Данилович выехал на Кавказские миссионерские поля, а Скалдин отправился трудиться в общину станции Лозовая. Особым праздничным событием года стал для верующих Всероссийский съезд. 1 сентября в Петербурге собралось 113 делегатов и около 100 гостей. Председательствующим избрали В.Г. Павлова. «Отчего мы так счастливы и веселы?» — сказал он во вступительном слове. «От того, что мы имеем веру и видим в жизни высокий смысл. То и дело слышишь о частых самоубийствах даже среди юного поколения. Что толкает молодых людей на это? Неверие. Отрицание Бога-промыслителя. Наша главная цель не в том, чтобы распространять идеи баптизма, но в том, чтобы проповедовать Евангелие, показать живое практическое христианство, помочь несчастным людям. Суть исповедания Христа – вера, действующая любовью. С этим согласились все делегаты. Было решено открыть новые виды благотворительного служения. В Балашове под опекой Я. Галеева Н.В. Одинцова Н.М. Четвернина запланировали построить приют для престарелых и сирот. Прямо на съезде была образована комиссия по организации обслуживания инвалидов. Василий Гурьевич заявил служителям церквей, что срок его полномочий по редактированию журнала «Баптист» истек, и кроме того издательство терпит нехватку финансов. Делегаты упросили Павлова остаться редактором еще на год, договорившись о материальной поддержке печатного органа. Баптистский съезд порадовал и евангельских христиан. Они направили на съезд родственникам по духу приветственное послание от Совета Всероссийского Союза Евангельских Христиан. Радуйтесь. Приветствуем от всей души ваше прибытие в город, где 35 лет тому назад при участии покойного брата Василия Александровича Пашкова началось евангельское движение, и в 1883 году была сделана первая попытка объединения русских верующих по Евангелию. Приветствуем вас от имени всего Всероссийского Союза Евангельских Христиан и желаем вам такого же обильного благословения Божьего на ваш съезд, какие ему угодно было ниспослать на наш съезд осенью прошлого 1909 года, так как все евангельские христиане со времени В.А. Пашкова одушевлены искренним желанием содействовать практическому объединению верующих в России, то, делая новую попытку, мы исполняем только общие желания. Руководители Союза евангельских христиан предложили баптистам образовать соединенный комитет, издавать единый печатный орган, открыть совместный библейский институт. В ответном письме съезд баптистов не высказал определенных мнений по этим предложениям, ограничившись главным образом замечаниями духовного характера по вопросу христианского единства. Единство должно быть в Духе Святом и на основании Слова Божия. О таком единстве молился сам Христос и его апостолы. О том же единстве молились и мы, баптисты, и в пользу этого баптисты предпринимали самые решительные меры. В 1899 году Петербургская община баптистов первая подала евангельским общинам руку общения. Многие баптистские проповедники работали совместно с евангельскими христианами. Председателем Союза баптистов Дием Ивановичем Мазаевым Петербургской общины евангельских христиан в 1904 году была приглашена на съезд баптистов в Ростов. Спустя год опять были приглашены евангельские христиане из Петербурга, Киева, Конотопа, Николаева на съезд в Царицын. На съезде было решено и занесено в протокол, что чье единство в Духе Святом с дорогими братьями евангельскими христианами надо иметь полное единство в Вечере Господней и других целях, несмотря на разные наименования и не принуждая их называться баптистами. Радость была великой у всех участников съезда и у всех баптистских общин. Так шло несколько лет, пока влияние некоторых не отодвинуло евангельские общины на несколько шагов назад. Мы же, баптисты, до сих пор остаемся верными решению Царицынского съезда, в доказательство чего мы имели общение с петербургскими евангельскими христианами в преломлении хлеба в 1907 году во время общего съезда совместно с представителями ваших общин, и признаем соединение состоявшимся. Мы готовы принять общины вашего союза, кроме отлученных членов, свою любовь как самых дорогих и милых братьев и сестер. На съезде присутствовали корреспонденты некоторых светских периодических изданий. Все было в новинку для них атмосферой собраний духовные работники. Сотрудник газеты «Современное слово» опубликовал свои заметки в виде зарисовки. Обстановка самая скромная, ряд скамей для братьев и сестер, низкая кафедра рядом, физгармония, писал он. На стенах плакаты в рамках с евангельскими изречениями. В ожидании начала заседания присутствующим было предложено спеть. В руках появились сборники песен, и зал огласился стройным мелодичным пением любимого баптистского гимна «Все к труду, все к труду, слуги Господа сил». Около четырех пополудни заседание открылось. Председательствующий Василий Гурьевич Павлов, он же редактор издателя одесского журнала «Баптист», сказал краткую молитвенную импровизацию. Собрание слушалось стоя, покрыло его молитву возгласом «Аминь». Господин Павлов, тип баптиста великорусса. Приземистый, плотный, бородатый, с веселым юмором. В школах николи не учился, по его словам. А сам говорит по-немецки, по-английски прекрасно осведомлен о положении баптизма за границей и за океаном. «Что знаю, обязан Богу да своему терпению», — объясняет он с улыбкой. Мужчина себе на уме, просятся первые впечатления. Среди баптистов пользуется по всему видно большим уважением. В светской прессе были не только добросовестные заметки о баптистских собраниях. Автор газеты «Новое время» Меньшиков обозначил съезд баптистов как собор еретиков, призывая церковь и государство не потворствовать распространению разрушительного и антинародного учения. Познакомившись с гневным опусом, Павлов вскоре публикует отклик на выступление Меньшикова. Несмотря на то, что материал был подготовлен по горячим следам, Василий Гурьевич не дал чувствам возобладать над разумом. Его ответ напоминает основательный трактат, глубоко продуманный и всесторонний. Рассуждая о вероисповедной проблеме, автор проявляет широкий ум, логику и дух христианского миролюбия. Обвинение баптистов в антинародности построено на песке. Считает Василий Гурьевич, потребность подражать чему-то чужому проявляется не у одних сектантов, но и у православных простолюдинов, которые носят пиджаки немецкого покроя, а интеллигенция преклоняется перед деличием Дарвином и чужой философией, часто противоречащей родному православию. А что господину Меньшикову нравится пышность обрядов его церкви, то об этом спорить не будем. Заметим только, что эта роскошность культа без проповеди евангельского слова не дает пищи уму и сердцу, поэтому народ массами уходит из церкви к сектантам, у которых дворники и сапожники читают на понятном разговорном языке Слово Божие и объясняют его собственным опытом, что более доставляет назидание слушателям, нежели роскошный культ. Баптисты вовсе не говорят «долой таинство», ибо они принимают крещение и причастие, не говорят «долой догматы», ибо без догматов не может быть христианства, но они говорят «долой всем ты не согласна со священным писанием». В чем усматривает Меньшиков политическую неблагонадежность баптистов? А вот в чем баптизм питает смертельную вражду к национально-государственной церкви нашей, и в силу этого несомненно враждебен народу русскому. Допустим, что баптизм питает смертельную вражду к церкви, хотя этого в действительности нет, но скорее обратное. Допустим, что это так, но при чем же тут русский народ? Если есть вражда у баптистов, хотя, повторяем, у нас вражды нет, но признаемся, трудно терпеть гонения от представительной церкви, то во всяком случае вражда эта относится к учению церкви, которое баптисты во многом считают несогласным со Словом Божиим, но отнюдь не к народу, к своим единомышленникам одной крови и одного языка, которых уже по одному этому мы не можем не любить, а тем более, когда мы признаем себя учениками Христа, заповедовавшего любить не только друзей, но и врагов. Сектантам нет надобности оправдываться перед Меньшиковым в своем патриотизме. Наша революция показала всему миру, что сектанты, в том числе баптисты, мирные граждане, которые чуждаются бунтов и кровопролития, ищут улучшения общественного строя через проповедь Слова Божия и исправление своей жизни. Если единоверие может предотвратить междоусобные войны, то почему между православной Румынией и православной Болгарией постоянная вражда, и румыны более симпатизируют чуждым им по вере туркам-мусульманам, нежели единоверным болгарам? Все это доказывает, что религиозное единодушие еще не гарантирует спокойствие государству, но есть много других причин, экономических и политических, которые постоянно грозят нарушить мир государства. Стоит только государству объявить полную свободу и вовсе не вмешиваться в религиозные споры, оставаясь при этом вполне нейтральным и карая лишь преступления уголовные, тогда никогда не будет возможным повторение религиозных войн и варфоломеевских ночей. Позвольте каждому свободно высказывать свои религиозные убеждения устные и печатные, совершать публичное богослужение по велениям совести, потому что чем более терпимо будет относиться государство ко всем религиозным сектам, тем более будет мира. К Католические государства, стеснявшие свободу веры Франции, Испания и Португалия, пришли в упадок, а страны, где религия не стесняется, такие как Англия, Германия, Голландия, процветают. Духовные евангелизационные собрания в дни съезда организовывал пастор петербургской общины В.А. Фитлер. Павлов вместе с гостями из-за рубежа Чарльзом Байфордом и Джоном Паркером проповедовал в зале Тенишевского училища в доме Чертковой. 5 сентября Фитлер пригласил Павлова совершить крещение над группой новообращенных. Вильгельм Андреевич установил в общине крещальную формулу с прибавлением слова «Бог, крещу тебя во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого». В предпоследний день съезда утреннее богослужение провели под открытым небом на площадке, предназначенной для закладки нового молитвенного дома. На торжества прибыли руководители местных общин евангельских крестьян и В. Каргель и С. Проханов. Завершая работу съезда, делегаты поручили В.Г. Павловой группе служителей составить докладную записку для Министерства внутренних дел о продолжающихся случаях притеснения верующих евангельско-баптистского исповедания. Во время приема у директора Департамента духовных дел Харузина Павлов передал специальную благодарственную телеграмму за благосклонное разрешение Всероссийского собрания христиан-баптистов на предстоящий в следующем году Второй Всемирный конгресс баптистов. Съезд избрал 32 человека. В состав этой делегации вошел и Василий Гурьевич. Конец блока 13.